Глава вторая. Гений. От нестерпимого блеска солнца болели глаза, и вся Кремона, отгородившись от палящих лучей резными ставнями, погрузилась в дремотную сиесту. Горячее дыхание дня проникало даже сюда, в увитый виноградной лозой внутренний дворик. Каменные плитки пола дышали жаром. Прохладно плескал лишь вспыхивающий искрами капель маленький фонтанчик посреди двора. Но у Антонио не хватало смелости спросить воды. Великий мастер, сонный, сытый, сидел перед ним в деревянном кресле, босой, в шелковом турецком халате, перевязанном золотым поясом с кистями, и мучился изжогой. Нельзя есть перед сном такую острую пищу, сказал мастер Никола грустно. Да, конечно, это вредит пищеварению. С готовностью согласился Антонио, у которого с утра во рту крошки не было. Мастер Никола долго молчал. И Антонио никак не мог понять, спит или бодрствует он, и нетерпеливо, но тихо переминался на своих худых длинных ногах, и во дворике раздавался лишь ласковый, сводящий с ума от жажды, плеск холодной воды в фонтане и скрип его тяжелых козловых башмаков. На розовой лысине мастера светились прозрачные круглые капли пота. «Чего же ты хочешь? Богатства или славы?» — спросил, наконец, мастер. «Я хочу знания. Я хочу познать мудрость ваших рук, точность глаза, глубину слуха. Я хочу познать секрет звука». «Ты думаешь, что возможно познать и подчинить себе звук? И по желанию извлекать его из инструмента, как дрессированного сурка?» Антонио облизнул сухие губы. «Я в этом уверен. И вы это умеете делать?» Мастер засмеялся. «Глупец! 100 лет мы все. Мой дед Андреа, дядя Антонио, мой отец Джероламо, я сам Никола Амати. Пытаемся научиться этому. Но умеет это, видимо, только Господь Бог. И всякого, кто приблизится к этому умению, покарает, как изгнал Адама из рая за искушение мудростью. Если ты превзойдешь меня в умении своем, то приблизишь к себе кару Божью. Тебя не пугает это?» Антонио подумал, затем качнул головой. «Ищите и обрящите, сказано в Писании. Если бы я знал, что вы дьявол, обретший плоть великого мастера, я бы и тогда не отступился». Старик оживился. «Ага, значит, и ты уже наслышался, что Никола Амати якшается с нечистой силой. Не боишься гиенны огненной? Нет ада страшнее, чем огонь неудовлетворенных страстей и незнания. Ты жаден и смел, и это хорошо. Но ты хочешь моей мудрости и моего умения. Что ты дашь мне взамен? Разве спрашивает об этом оливковое дерево у молодой ветви своей, на которой еще не созрели плоды. Но ты не ветвь из древа жизни моей, — сурово сдвинул клочкастые седые брови Амати. Вы богатый и славный, великий мастер. Богатство и слава щедро напоили ветви древа жизни вашей, но ветви не дали плодов. 100 лет ищет род Амати секрет звука. Мой сын Джалама продолжит мое дело, и моя рука еще тверда, а глаз точен. Джалама, я уверен, укрепит славу вашего дома, но он еще ребенок. И такое богатство нельзя держать в одном месте. Разумнее его было бы разделить. Ты уже был резчиком и музыкантом. Почему я должен верить, что ты не раздумаешь быть скрипичным мастером? То были необходимые ступени к саду ваших знаний. Нет мечты у меня более сильной и святой, чем работать у вас. А что ты умеешь? Учиться. Учеником был принят Антонио Страдивари к Никколо Амати. Без оплаты. За еду и науку. Я сразу узнал Полякова. Тысячи раз я видел его по телевидению и в киножурналах, портреты в газетах и на афишах. И я был готов к тому, что он появится с минуты на минуту, и хорошо знал, кто он такой. А мы были для него пришельцами из неизвестности. Посторонние чужие люди, которые почему-то хозяйничают в его доме, где все перевернуто, развалено, намусорено. По всей квартире, до самых дверей, у которых предупреждением о беде стоял постовой милиционер. От этого замерло на лице Полякова досадливое удивление, хотя в глазах его плавала, постепенно угасая, надежда. Все это чья-то нелепая шутка, глупый и злой розыгрыш от начала до конца. Не было никакой кражи, не было звонка из милиции на дачу с просьбой срочно явиться в Москву на квартиру. Или наоборот, был звонок, но это какой-то дурак решил так его разыграть, и пропало воскресное утро, вырванное, наконец, из сумасшедшего потока повседневной суеты, утомительной работы, невозможности подумать спокойно и в одиночестве погулять в осеннем солнечном лесу. Я видел, как растаяла эта надежда, будто льдинка на жарком июльском асфальте. Ушло выражение досадливого удивления, и лицо его, худое, усталое лицо, с тяжелым подбородком боксера и грустными глазами апостола, затопила обычная человеческая растерянность, и кривая жалобная улыбка, помимо его воли, наискось перерезала лицо. Так мы и стояли молча лицом к лицу, не зная, что надо сказать в этой ситуации, а он все улыбался этой невыносимой улыбкой, которая для меня была пыткой, потому что только мы двое знали сейчас масштаб случившегося несчастья. Я подумал о нем раньше, когда говорил с Лавровой, но старательно отгонял от себя эту мысль. А теперь, глядя на жалкую кривую улыбку Полякова, я понял, что произошло именно это. Так бессмысленно и страшно улыбаются люди, которым миг назад принесли разящую весть о потере кого-то очень близкого. Он облизнул пересохшие губы и хрипло спросил: «Скрипка в шкафу?» Постарайтесь вспомнить, что еще пропало из квартиры. Он сидел в глубоком кресле и ладонями держал себя за лицо, отчего казалось, будто голова его украшена двумя белыми ветками. Поляков меня не слышал. Потом он поднял голову и сказал: «Да-да, конечно. Наверное. Что вы сказали, простите?» «Мне нужно, чтобы вы перечислили пропавшие из дома вещи. Поляков пожал плечами. Я затрудняюсь так сразу. Жена попозже приедет, она, наверное, точно скажет. Но это все не имеет значения. Пропала скрипка. Скрипка моя пропала, сказал он сдавленным голосом, и весь он был похож на горестно нахохленную, измученную птицу. Я не знал, что сказать, и неуверенно спросил: «Вы, наверное, привыкли к этому инструменту?» Он поднял голову и посмотрел на меня удивленно, и по взгляду его я понял, что сказал нечто невероятное. «Привык?» — переспросил он. И голос у него все еще был удивленно раздумчивый. «Привык? Разве человек к рукам своим или к глазам или к ушам своим привыкает? Разве к детям или родителям привыкают? К воспитателям своим или ученикам?» Желая выкрутиться из неловкого положения, я брякнул следующую глупость. «Да, это, видимо, редкий инструмент». Поляков встал так стремительно, будто его выбросила из кресла пружина. Он быстро прошел по комнате, достал из письменного стола пакет, раскрыл его. «Это паспорт моей скрипки. Позвольте задать вам вопрос, молодой человек». Я кивнул. «Вы дежурный следователь или будете заниматься этим делом до конца?» «Я старший инспектор Московского уголовного розыска и буду вести дело по краже в вашей квартире. Моя фамилия Тихонов». Поляков походил по комнате в задумчивости, потом резко повернулся ко мне. «Перед тем, как вы приступите к своему делу, я хочу поговорить с вами. Я уверен, что наговорю массу банальностей, как всякий неспециалист в чужой работе, но об одном все-таки я хочу вас попросить. Сделайте все, что в ваших силах, для отыскания скрипки. Я уже вижу, что украли большую сумму денег, много вещей, но клянусь вам жизнью, если бы у меня потребовали все мое имущество и вернули инструмент, я был бы счастлив». Он говорил сбивчиво, слова накипали у него в горле, и, стремясь одновременно вырваться наружу, сталкивались, застревали, и речь от этого получалась хриплая, задушливая. Он был бледен той особой синеватой бледностью, что затопляет лицо внезапно испуганных или взволнованных нервных людей, и сквозь эту бледность особенно заметно проступала неживым коричневым цветом кожная мозоль на шее под левой щекой, печать усердия и терпения гения, след тысяч часов упражнений на скрипке. Поляков прижал паспорт к груди и сказал: «Я понимаю, что говорю какие-то совсем не те слова, но мне очень важно, чтобы вы поняли масштаб несчастья. Дело в том, что скрипка — единственная вещь, не принадлежащая мне в этом доме». «То есть как?» — спросила незаметно вошедшая Лаврова. «Моя скрипка общенациональное достояние. Владеть, хозяйствовать над ней одному человеку так же немыслимо, как быть хозяином царь пушки. Скрипка, на которой я играю. Он запнулся, и губы его болезненно скривились. На которой я играл, принадлежит всему народу. Она собственность государства. Поляков достал из кармана металлический тюбик, трясущимися пальцами отвинтил крышку и достал плоскую белую таблетку, кинул ее под язык, и по легкому запаху мяты я догадался, что это валидол. «Этой скрипке», — сказал он, тяжело вздохнув, — «248 лет. Последние 36 лет. На ней играл я. Взгляните». Протянул он мне паспорт скрипки. Но у него не было времени ждать, пока я прочту. Он торопливо заговорил снова. «Это Страдивари периода расцвета. Мастер изготовил ее в 1722 году. На нижней деке его знак. Год. Мальтийский крест и надпись «Антониус Страдивариус». Скрипка темно-красного цвета с резным завитком. У инструмента есть какая-то формальная международная страховая цена, но это ведь все символика. Скрипка цены не имеет. Звук ее уникален. Он просто неповторим. В изнеможении Поляков сел в кресло и снова стал похож на больную птицу. Он посидел в задумчивости, потом заговорил, но мне было понятно, что слова его сейчас лишь легкий, полустершийся отпечаток проносящихся в голове мыслей и воспоминаний. Когда я впервые взял ее в руки, меня охватило предчувствие счастья, хотя я еще не тронул струн. Она была нежна, как ребенок, и загадочно трепетна, как женщина. Такое бывает в первой любви. И еще, когда впервые берешь на руки своего ребенка. Но свой ребенок и первая любовь — это мир, открывающийся в общении. Я провел смычком по струнам. Она заплакала, закричала, засмеялась, запела, заговорила. Она открыла мне новый свет. Я предчувствовал и ждал свидания с ней много лет. И мое сердце тогда не выдержало этой встречи, и я заплакал от счастья. И все вокруг улыбались, но они не знали, что я встретил ее, как находит лодку, плывущую в океане. Я читал этот мир в нотах. Я слышал его в душе, но без нее я не мог рассказать о нем людям. Я играл, играл часами без остановки, и она открывала мне все новые горизонты звука. Мы никогда не разлучались. Она объехала со мной весь мир. И я видел, как люди плакали, слушая ее волшебный голос. Она была всемогуща и беззащитно хрупка, как ребенок. 36 лет назад мне вручил ее нарком, и мы с ней не расставались. Да, Это были отраженные вслух мысли. Потому что так можно говорить или с самим собой, или играя на публику. Но Поляков не играл на нас. Я полагаю, он нас вообще не замечал. Он сидел в своем кресле, совершенно раздавленный случившимся. Торчали во все стороны угловатые острые локти, колени, причудливо были заломлены кисти, черные озера тоскующих глаз, подбородок на плече, будто это диковинную птицу разобрали на части и как попало набросали в глубокое плюшевое гнездо кресла. На мгновение во мне шевельнулось недоброе чувство, смешанное с недоумением. Это был не гений и не великий маэстро. Это был потерпевший. Самый обычный потерпевший. Я сказал строго: «Ну-ка, Лев Осипович, соберитесь, пожалуйста. Нельзя так распускаться. Без вашей помощи я не смогу найти вора». Поляков очень грустно взглянул на меня, и я подумал, что мне не надо смотреть ему в глаза. Они какому-то поглощали меня, замедляли реакцию. Это были глаза не потерпевшего, удрученного кражей, а скорбящего демона, доброго фанатика, страдающего гения. Нет, он душевно больше меня. Если он эмоционально перехватит инициативу, я не смогу заставить его помочь мне. И не давая ему ответить, я сказал: «У вас особая кража, поэтому вы должны мне помогать. И ваша помощь сейчас в мышлении. Вы должны отбросить все переживания и мобилизовать до предела память, способность спокойно и методично рассуждать. Тогда мы сделаем первый шаг к возвращению скрипки». «Вы думаете, удастся поймать вора?» — спросил Поляков. Я сел в кресло напротив него. «Разговор у нас мужской, конечно. Тогда слушайте. В мире нет окончательных тайн. Ничего нет тайного, что когда-нибудь не становится явным. Но когда я приезжаю на место преступления, меня всегда охватывает томительное ощущение бессилия. Вокруг толпятся зеваки, потерпевшие, свидетели, дворники, и все ждут от меня, что я посмотрю окрест своим профессиональным взором и как фокусник достану из рукава вора. А я ведь знаю это не больше их, и мне так же трудно представить невидимое, как и всем им, тем, кто стоит вокруг и ждет чуда. Но чудес, как и тайн, не бывает. Поэтому я начинаю медленно, методично думать и искать, запоминать все, что мне говорят, сравнивать, оценивать, и в конце концов начинает проясняться истина. Понимаете, для отыскания ее не нужны никакие чудеса, а нужны спокойствие, терпение и труд. Таким же способом я намерен искать скрипку Страдивари. И хочу, чтобы вы, тщательно подумав, вспомнили, что пропало из квартиры». «Да я же вам сказал, что сейчас это не имеет значения». «Имеет», — перебил я. «Ваш Страдивари на рынок не понесешь. А золотые часы, например, какой-нибудь продавец мимозы возьмет у вора с большим удовольствием». Поляков прошелся по комнате. Мои откровения не то чтобы успокоили, но, по крайней мере, отвлекли его от горестных раздумий. «Похищены деньги», — сказал он, откашлявшись, как будто собирался декламировать. И вообще, сейчас, когда он немного отвлекся от мысли о продаже скрипки и стал считать, что у него было украдено из вещей потребительских и денег, появилась в нем какая-то застенчивая неловкость, как будто он стеснялся всего происходящего. Я давно заметил эту болезненную застенчивость у обворованных людей. К тяжести потери примешивается какой-то нелепый подсознательный стыд, ощущение, что, ограбив тебя, вор еще и посмеялся над тобой, оставив дураком на общее обозрение, злорадное или сочувственное, но, во всяком случае, ты становишься предметом всеобщих пересудов и жалости. Поляков перечислял похищенное, расхаживая по комнате. Лаврова писала протокол. Ордена, лауреатские медали, золотой ключ от ворот Страсбурга, транзисторный приемник, почетная цепь от Токийского филармонического оркестра, магнитофон марки «Филлипс», два чемодана. Потом мы сели за стол и стали заполнять длинный, разлинованный мной лист, список людей, вхожих в дом Полякова. На каждой следующей фамилии Поляков вскакивал со стула, хватал себя худыми руками за грудь и говорил мне с возмущением: «Но как вы могли даже подумать про этого человека?» «А я ничего про него не подумал», — отвечал я рассеянно. «Я его пока только записал. Там посмотрим. А теперь давайте вновь вернемся к вопросу о слесаре», — сказал я Полякову. «Значит, у вас перестал работать верхний замок в двери?» «Да. Это было приблизительно 2 недели назад. Я сказал жене за завтраком, что надо вызвать слесаря, потому что замок не запирался. В это время пришел водопроводчик из домоуправления. Краны какие-то он смотрел в ванной и на кухне. Я ему сам дверь отворял. А когда он закончил работу, я его спросил, не разбирается ли он в замках. Он согласился посмотреть. Возился он 15 минут, все исправил и ушел». «Ключи вы ему давали?» «Ну а как же? Надо ведь было посмотреть, как работает замок». Полякова раздражала моя несообразительность. Но я продолжал гнуть свою линию. «Вы ему давали ключ только от испортившегося замка?» «Да нет же! Какой смысл снимать его со связки? Я ему всю и отдал. И потом, он ведь никуда не уходил. Он при вас чинил. Вы сами никуда не отлучались?» Поляков возмущенно пожал плечами. «Не помню. Но уж, наверное, я не стоял у человека над головой». Он задумался на мгновение и добавил: «Я даже точно помню, что не стоял. Мне звонили из школы больных детей, просили выступить у них. Я сделал пометку у себя в записной книжке и спросил: и что вы им ответили? Из школы». Надо полагать, Поляков никак не мог решить насчет меня, с кем имеет дело, с дураком или таким бестактным типом. Он сказал недовольно: «Я объяснил, что у меня очень плотно расписано время, но для них постараюсь выкроить час. Они очень просили». «Ну хорошо», — сказал я и показал ему вороненый короткий ломик, который Халецкий нашел в складке кресла между спинкой и сиденьем. «Вы точно знаете, что этого предмета у вас дома раньше никогда не было?» «Как вам сказать? Все-таки, мне кажется, не было», — сказал он. Я подумал, что ничего нет в этом удивительного. Зачем виртуозу-скрипачу воровская фомка? Фомка была отлично сделана, с расплющенным опорным концом, заостренным краем, удобной широкой ручкой. На черне металла был отчетливо виден давленный знак, две короткие линии. Видимо, вор в темноте положил ее на кресло и потерял. Свечи в шандале вы не зажигали? Поляков покачал головой. Нет, мы держали их как приятный сувенир. Мне преподнесли их. Он махнул рукой. Вор работал сначала при одной свече. Потом, видимо, освещение показалось ему недостаточным, и он зажег две других. Оттого они и обгорели значительно меньше первой. Вошла Лаврова с телеграммой в руках. «Лев Осипович, в почтовом ящике лежала на ваше имя телеграмма». Поляков сорвал наклейку, быстро пробежал глазами текст, еще раз прочитал, протянул мне бланк. «Чушь! Ничего не понимаю. Таратута какой-то». В телеграмме было написано: «Записи ваших произведений направляю бандеролью. Таратута». Пометка: «В случае отсутствия адресата оставить в почтовом ящике». Отправлено вчера в 9:15 утра. Доставлено в 17:45. «А вы не знаете этого Таратуту?» «Понятия не имею. Первый раз слышу. И никаких записей я не жду. Я уже давно не записывался». «Скажите, Лев Осипович, в каких вы отношениях с вашими соседями Обольниковыми?» «С Обольниковыми? В хороших отношениях, наверное. Не знаю. Надо у жены спросить. Ей, по-моему, Евдокия Петровна по хозяйству помогает. Да наверняка в хороших. Жена у них оставляет для меня ключи. В ваше отсутствие они не заходят к вам в квартиру?» «А зачем?» «Наверное, нет». «Думаю, что не заходят». «Ладно, будем заканчивать. Скажите, слесарь, ремонтировавший дверной замок, из вашего ЖК?» «Да он, по-моему, сказал, что он из домоуправления. Но я, помнится, записал в книжку номер его телефона, если что-то понадобится срочно. Мне очень понравилось, как он быстро и точно работал. Ну, сейчас я возьму из прихожей телефонную книжку». Он вышел из комнаты, и через мгновение я услышал его удивленный возглас. «Послушайте, здесь почему-то много листов вырвано». Я встал, но он шел мне навстречу, протягивая раздерганную книжку. Я взглянул на те листочки, изглоданные пламенем, растоптанные, что бережно собирал на полу Халецкой. Сквозь сумрак пепла отчетливо проступала линовка. «Вот они, Лев Осипович, листочки из книжки», — показал я. «На какую букву вы его записали?» «На «С». «Слесарь, дядя Паша», — сказал Поляков. Все это казалось ему уже невыносимо запутанным. Я полистал книжку. Страницы с буквы «П» по букву «У» были вырваны. Халецкий распрямился, потер затекшую спину и сказал неожиданно: «Сила моя совершается в немощи». «Да?» — неуверенно переспросил Поляков. «Наверное», — ухмыльнулся Халецкий. «Это в Писании так сказано. А мы попробуем проверить. Мне надо будет взять у вас отпечатки пальцев». «Зачем?» — удивленно и испуганно спросил Поляков. Во-первых, я буду единственным обладателем такого вашего факсимиле, а во-вторых, и это главное, надо будет отличить их от других отпечатков, снятых нами здесь, и, возможно, принадлежащих вору. Я смотрел, как Халецкий бережно и быстро накатывает на дактокарту оттиски пальцев Полякова, пальцев, которые заставляют плакать и радоваться тысячи людей. Эти пальцы, единственные в мире, были в черной копировальной мастике, бессильные, послушные, будто не они вызывают к жизни целые миры. И именно в этот миг я понял чудовищность и нелепость всего происшедшего. Эх, одно слово, криминальный сыск. Мысли, идеи, планы, сказал комиссар. Мне уже звонили по этому делу из нашего министерства, из Министерства культуры и коллекции уникальных музыкальных инструментов. К вечеру, полагаю, уровень звонков поднимется. Я хорошо понимал его. Комиссару предстоит вдоволь пообъясняться. Только я собрался раскрыть рот, как раздался телефонный звонок, и комиссар снял трубку. «Да, я. Здравствуйте». «Да, конечно. По этому вопросу сейчас как раз провожу совещание». «Слушаюсь». «На контроле?» «Хорошо, есть». «Так у нас все дела особой важности». «Понимаю я все». Не надо мне объяснять. Иногда и я на концерты хожу. Слушаюсь. Вечером доложу. Он осторожно положил трубку на рычаг, помолчал, потом поднял на меня взгляд. Ну, давай, Тихонов. В твоих железных руках судьба моего инфаркта. Он усмехнулся, но глаза у него были невеселые. По материалам осмотра места происшествия, допросов потерпевшего и соседки, представляю картину преступления следующим образом. Кража была совершена между нолем и двумя часами ночи, скорее всего, одним человеком. Он вхож в дом Полякова, хорошо ориентируется в квартире. «Разъясняй подробнее», — бросил начальник МУРа, делая на бумаге какие-то пометки. Из трех шкафов в квартире взломан только тот, где лежала скрипка. Если это не случайность, то это сделал хорошо знакомый с квартирой человек. Либо вору дали точный план. Думаю, что он был там один. Во всяком случае, следы оставлены только одним человеком. «Принимаем как рабочую гипотезу», — сказал комиссар. «Еще?» «Там есть один сосед, внушающий мне опасения. Алкоголик. В клинику его положили накануне кражи. Но у него был доступ к ключам от квартиры. Я им всерьез займусь. Теперь есть еще один ход. Из квартиры похищен магнитофон Philips, но сохранился его технический паспорт с номером NV-182-974. Недавно магнитофон испортили, включили на высокое напряжение и перегорела обмотка мотора. Купить мотор в магазине вор не сможет. Поляков говорит, что наши моторы к этой модели не подходят. Единственный выход — перемотать обмотку в мастерской. «Понятно», — сказал комиссар, сделав в блокноте закорючку. «Завтра подключимся к мастерским». «Все?» «Пока все», — развел я руками. «Какие есть принципиальные версии?» — спросил начальник МУРа. Мы молча посмотрели друг на друга. «Нет версий», — резюмировал он. «Или есть, но из скромности умалчиваем?» «Плохо. Плохо все это». Он сердито постучал пальцами по столу. Ремесленная работа. Все сделано правильно, аккуратно, вроде даже вдумчиво. Но все это ремеслуха. Ведь все, что вы рассказали, вопиет своими противоречиями. А вы их не замечаете или скромно отмалчиваетесь, боясь попасть в просак. Безобразие это все. Он поиграл карандашом, бросил его на стол, встал, прошелся по комнате. Маленький, уже начавший полнеть, в новом красивом мундире, сидевшем довольно нелепо на его кургузой фигуре. Он снова сел за стол, твердо уперся кулаками в щеки. Все это разговоры, след, ниточка, веревочка, тьфу, кустарщина какая противная. Где у вас осмысление всей проблемы в целом? Ну как можно не поставить себя на место вора в такой ситуации? Зачем вор пришел туда? Очистить квартиру. И если бы он вывез из нее все, вплоть до холодильника, меня бы это не удивило. Но он взял скрипку. Сколько скрипок в доме Полякова? 3. Страдивари, Вильем и безымянная скрипка итальянской работы. Где лежали? Вильем и безымянная в книжном шкафу, а Страдивари отдельно в запертом стенном. Книжный шкаф был заперт? Нет. Так почему вор не берет лежащие на виду скрипки, а взламывает стенной шкаф? Что ты молчишь, Тихонов? То-то и оно, сказать нечего. А дело в том, что вор знал, какую он берет скрипку. Какой отсюда вывод? Что вор пришел именно за нею. Ибо человек, который покушается на кражу только Страдивари, отдает себе отчет в том, что стоимость всего остального похищенного не составляет и тысячной части цены Страдивари. При этом с риском быть задержанным он нагружает 2 чемодана и идет по ночному городу, где в любой момент его может остановить милиционер и поинтересоваться, что это он по ночам таскает в чемоданах. Это ли не поразительное противоречие? Так что, Тихонов, один там был человек? Один. Упрямо сказал я. Моя гипотеза не исключает возможности существования группы, организовавшей похищение, но в квартире, мне думается, был один человек. Комиссар подумал и сказал мне со смешком: «На проверку твоих гипотез срок 3 дня. А там посмотрим, кто был прав. Я просто уверен, что кража вещей — просто камуфляж для скрипки». Ничего себе камуфляж! Сколько денег, ценного имущества! Это лишний раз свидетельствует о том, что воры знают толк в редких и ценных вещах. Так вот, не забывай, Тихонов, что ты ищешь. Нам с тобой всего сроку службы 25 лет до полной пенсии. А скрипки этой... Сколько ты говоришь возрасту? 248. Вот то-то и оно. И ей надо еще долго служить людям.